Глава 10, в которой Иван спит и не видит никаких снов. По ночам, когда солнце не жарило нагревательную поверхность теплообменника и перепад температур, на котором работал двигатель беды, был не таким значительным, лодка сама собой останавливалась. В принципе, когда это было очень нужно, можно было подтопить маленькую чугунную печь, жара которой вполне хватало, чтобы двигатель вновь заработал, даже ночью. Но сегодня ночью экипаж беды никуда не торопился. Погода стояла чудесная, полный штиль, лодку почти не качало. Да и настроение у путешественников было хорошим. Два автомата. Два! Когда Войтенко согласился продать оружие, первый зам Ивана Олег наотрез отказался его принимать. «Без пристрелки не приму». «Да пристреливайте, ради бога». Войтенко положил сверху два пустых рожка и отсыпал 60 патронов. Олег криво усмехнулся, помотал головой и принялся торговаться. В общем, после часа ругани местные выделили еще 10 патронов на пристрелку, по 5 штук на ствол. Отстрелявшись, Олег и Стас одновременно пришли к выводу. «Оптимально, 100 метров». «Ага». 150 – предел. Дальше прицельно бить проблематично. Автоматы им сучили даже не второй свежести. Это был полный утиль. Стволы были расстреляны по самое не могу. И все равно крымчане были очень довольны. Полная луна заливала палубу лодки нереальным серебристым светом. Ветер стих. Стояла полная тишина. Олег Степанов сидел в кресле на носу лодки и думал. Обо всем и ни о чем. Ему просто было хорошо, как в сказке. Сзади тихо подошел Лужин. «Не спится?» «Нет, братка, не спится». Стас сел во второе кресло и вытянул ноги, положив их на фальшборд. Минут 5 друзья провели в полном молчании, слушая тишину. Хотя какая там тишина? Из трюма доносился богатырский храп Андрея. Ему заливисто вторил Франц. Из рубки, где спал на своей лавке шеф, не доносилось ничего. Стас покосился на друга. «Никогда не думал, что Иван может так». «Как так?» «Ты не видел? Он же...» «Угу». «Умолял». Олег отвернулся. «Я думаю, что если б нужно было, он и на коленях это делал». «Да ну!» Стас не поверил. «Хотя... ты же его лучше меня знаешь». «Братка, ответь! Почему он?» Лужин не стал уточнять, но Олег его прекрасно понял. «Почему он, а не я? Не ты или твой батя?» Лужин обернулся, корабль спал. «Да. Я как раз об этом думал. О том, почему люди идут за ним. Он ведь...» Олег тоже оглянулся. «Не особо умный и не сильный. Да, и трус в придачу. Да ладно, Степанов, можно подумать, ты его дрожащие коленки не видел». «Да, боится он драк, сильно боится, но ведь заставляет себя идти вперед. Значит, не совсем уж он и трус». «Ну, может и так», — Стас покачался в кресле. «И ведь он не лидер. Нет в нем этого... этой... харизмы. Ага, обыкновенный человек». «Братка, почему он? Я не завидую, я понять хочу!» Олег не ответил, и мужчины вновь погрузились в молчание. «Я знаю, почему». Лужин встрепенулся. «Он псих. Просто псих. Как это? А просто. Ему ничего не нужно. И его ничего не интересует, я так думаю». Станислав помотал головой. «Объясни». «Его здесь нет. Он не живет здесь». «А где?» «Дома. В своей Алма-Ате. Ты понимаешь?» «Нет». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы Иван Андреевич...» Имя Олег непроизвольно произнес с огромным уважением. «Делился своими планами. Такими стратегическими». Лужин напрягся, а потом помотал головой. «Нет». «И я нет». «Но один единственный раз...» У Станислава Лужина почему-то побежали мурашки по коже. Братка собирался открыть ему нечто. Один единственный раз он проговорился. Вроде шутка, прикол. Но ты знаешь... Олег взволнованно приподнялся в кресле. Не думаю, что он что-то просто так говорит. Расскажи. Мы тогда в самом первом походе были, на беде. Он, я и Сашка. Помнишь его? Моторист у нас был. Так вот, я тогда только к нему перебрался и толком еще не понимал, как себя с ним вести. Взял и ляпнул, мол, какие планы у вас, Иван Андреевич? А он? А он молчал долго, а потом все же ответил, с юмором таким, мол, самое главное не утонуть, хлопцы. Посмеялись мы тогда, а он смотрит куда-то в море и с тоской такой говорит, калиточку искать будем, калиточку домой. У Лужина волосы на голове стали дыбом. Тихий рассказ друга моментально расставил все по своим местам. И? Его ничего не интересует. Ни лодка, ни порт, ни дом, ни семья, ни все мы. Он ищет. Ты понял? Ищет. У него есть нечто только его. Собственное, личное, не для нас, не показное. Он ищет для себя самого. И на остальных ему плевать. Он как ракета. Это единственный человек, которого я знаю, который не смирился со всей этой херней и что-то при этом делает. Не думаю, что он все планирует и действует осознанно. Он просто прет, как баран, к своей цели. К калиточке. Домой. В свою Алма-Ату. Олег встряхнулся и потер лицо руками. Извини, братка, мне надо выпить. Сиди, я принесу. Стас разлил легкую шипучую брашку, мужчины выпили, и Олег продолжил. А люди-то все это чувствуют? Не понимают, что именно они чувствуют, но все равно идут за ним. Потому что мы все, все просто живем. А некоторые так и вовсе выживают. А он... Да, он как ракета. Стас тоже смотрел на звезды. Просто летит к своей цели. Да, а все, что у него сейчас есть, так сами пришли и сами все дали. В прошлой жизни «Мастер и Маргарита» была любимой книгой Олега Степанова, еще со школы. А судьба, она есть. Она существует, пойми. Он хотел узнать и узнал. Убил Романова и узнал. Судьба, Фатум, она свела их. Я верю. А если бы не узнал, тогда бы он ходил. Он бы весь Крым облазил, в каждую дырку нос сунул. Он бы всю жизнь ходил и искал путь домой. Я когда со Звонаревым мирился, он мне рассказал, что шеф уже через 2 недели из первого поселка хотел уйти, выход искать. Вот так, сразу. Ведь многие хотели уйти искать, но никто не ушел. Ты многих таких, как Иван Андреевич, знаешь? Стас помедлил. Ни одного. Как думаешь, эти? Там, куда босс собрался идти, смогут нас назад? Не знаю, братка, не знаю. Но думаю, все, что мы можем и должны сделать, так это зацепиться за Ивана и идти за ним. Он приведет. Я верю. Я плечо свое ему всегда подставлю, а надо будет и шею. Стас разлил по новой. Сказать в ответ на этот монолог друга ему было нечего. Он просто только что увидел другую, неизвестную ему сторону жизни Ивана Маляренко. Лужин поднял бокал и мотнул головой в сторону рубки. «За него!»